Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 20-й духовный принцип. Отделение в духовном происходит только из-за отличия свойств, а подобие свойств сближает одно с другим. Из Тес, Талмуд Эсер Сферот. Смотрите письменный текст для текста на иврите. Однако, знай, что отделение в духовном не происходит иначе, как только из-за отличия свойств. Таким образом, что если один духовный объект приобретает дополнительную форму, отличающуюся от той формы, которая у него есть, то это духовное свойство становится из одного двумя отдельными свойствами, удаленными одно от другого ввиду отличия, существующего в этих двух его формах. И также, как и материальные объекты удаляются и сближаются удалением от места или приближением к месту, так и духовные объекты отделяются, отдаляются, сближаются и соединяются различием или совпадением свойств. Так, что отличие в свойствах отделяет и отдаляет один объект от другого, а подобие свойств сближает и соединяет объекты. И помни это, так как в этом первый ключ к мудрости Каббала. Ибо все отделения в духовном – это из-за различия свойств, а каждое соединение духовное – это одинаковость, совпадение свойств. И поэтому, если, например, свет один одет в стадию 4, а второй в стадию 3 – то они считаются как два, ибо различие свойств, которое в них разделяет между ними, и считается, что эти два света разделяют себя на два келим. Но в момент, когда утончился кли стадия 4 и осталась так, как стадия 3, то есть стадия 4 утончилась до стадии 3, вот тогда включается двое келим и становится кли одним, ибо находятся оба они в свойстве одном, равнозначном. И также два света включаются одно в другое, в свечение их, несмотря на то, что со стороны выхода их, откуда они выходят, из аспекта 10 сферот прямого света, они два типа, например, что одно – руах, а другое – нефеш. Аспект духовного различия, он по причине различия свойств, которое там проявилось, обновилось дословно. И каждый, который выше другого, то есть, что он тоньше другого, и каждый, который ниже другого, это означает, что он более грубый, чем другой. Ибо различием свойства этого авиюта он отделяется и выходит из того другого и становится ниже его. И известно, что света даются от каждого верхнего к нижнему, и поэтому обязаны нижние получать изобилие из ступени более высшей, а более тонкой, чем они, и более тонкой, чем они, а верхний дает им изобилие только в аспекте наиболее низком и самом грубом, что в нем есть, что таким образом получается совпадение свойств света, приходящего от высшего к свойству кли, который есть в нижних, ибо самый толстый и грубый аспект, что есть в высшем, есть в нем совпадение по свойствам с самым тонким аспектом, что в нижнем. И получается, что нижний не может получить весь свет, который относится к нему, предназначенному. Чтобы получить его, он только лишь очень маленькую часть от него, настолько, насколько самое тонкое кли, которое в нем есть, может получить, а остальные ступени, которые в нем есть, которые не настолько тонкие, они обязаны оставаться без света, относящихся к ним из-за различия их свойств по отношению к верхнему, который им дает. В духовном все упирается в принцип совпадения по свойствам или же отделения, различия по свойствам. Возьми, к примеру, чувство одиночества. Когда возникает чувство одиночества? Конечно, из-за неисправленности келим. Когда человек по свойствам отрывается, отделяется от Творца и Иешуа. Он оторван от подпитки высшим светом, любви Творца. Если человеку пришло чувство одиночества, он должен тут же не плакаться, не искать вовне кого-то, чего-то, чтобы забить это чувство одиночества, которое его томит и давит на него. А он должен быть благодарным в этот момент, что ему сверху дали это ощущение его неисправленности. И это большая, великая помощь сверху в том, что у него теперь есть место работы. И он не должен в этот момент стараться уйти от одиночества, пойти к товарищу, выпить, секс и так далее. А он должен радоваться этому состоянию и работать над ним, изучать то, что ему поможет, зоар, другие вещи, которые мы изучаем, и самому производить работу внутри себя, не оставлять это состояние одиночества, упрятав его вглубь себя, не придавить, а работать над ним, пока оно исчезнет. А исчезнет оно только тогда, когда он наладит свою связь с Высшим. И все по тому же принципу, который мы изучаем здесь. Подобие по свойству соединяет духовные объекты, различия отделяет.